Глава 20. Когда Джулия, поджав губы, ушла, Юля с трудом выдохнула и пожаловалась. Грудь как ремнем стянула, воздух в легких застрял, и ни туда, ни сюда. «Немедленно обратись к врачу», — испугалась Катерина Андреевна. «Прямо сейчас запишусь», — пообещала Юлия и взялась за телефон. «После обследования непременно сообщи мне о результатах», — потребовала Золотарева. Около полудня следующего дня Юля позвонила подруге матери и сказала: «Тетя Катя, все нормально, анализы хорошие. Вчера у меня от волнения случился сосудистый спазм, надо попить кое-какие лекарства». «Досконально выполняя предписание доктора», — напомнила Катерина Андреевна. «Я была в аптеке», — ответила Юля. «Оставила там немалую сумму. Денег жаль, но здоровье дороже. Сегодня мама в боевом настроении, идет на меня танком, требует разрешить Джулии самостоятельно выбрать институт. Я бы и рада согласиться, но вижу, у моей желания трудиться у дочери нет, ей светит аттестат с троечками. Ну, выберет она себе МГИМО или МГУ и что? Как туда попасть без золотой медали или связей? Попробую еще разок спокойно побеседовать с Джулией. Авось она остыла после вчерашней истерики и нормально воспримет мои аргументы». «Бог тебе в помощь», — пожелала Катерина Андреевна. «Ты одна в вашей семье разумная». «Спасибо», — грустно откликнулась Юля. «Теперь все на мне, не дай бог умру, прежде чем дочку в жизни устрою. Встречу на том свете Колю, он меня никогда не простит за то, что Джуленьку покинула». Рассказчица умолкла и внимательно посмотрела на меня, а затем задала весьма резонный вопрос. «Ну и как вам кажется, женщина, которая пошла к доктору, потратила немалую сумму на дорогие лекарства, чтобы не потерять здоровье и не оставить Раису Демьяновну с Джулией одних на белом свете, могла в тот же день наложить на себя руки? Совсем ведь не похоже, что ответственная Юлия, желавшая видеть дочь студенткой пединститута и намеревавшаяся вечером объяснить ей необходимость высшего образования, задумала отравиться таблетками». Мне не оставалось ничего иного, как согласиться с Катериной Андреевной, и та, удовлетворенно кивнув, продолжила повествование. Что происходило с Юлей в промежуток с часа дня до пяти, когда она, приехав домой, выпила стакан воды с растворенными в ней таблетками кракона, не знает никто. Доподлинно известно, что в половине первого она отпросилась с работы, пришла к начальнице Елене Львовне и сказала: «Сделайте одолжение, отпустите меня. Я должна познакомиться с дамой, которая может устроить Джулию в любой вуз России за вменяемые деньги. Предложение действительно только один день, завтра я им уже не смогу воспользоваться». У Елены Львовны два сына школьника, поэтому она сразу согласилась. «Конечно, поезжай, но только не плати никаких сумм вперед, вдруг эта дама мошенница». «Не буду», — кивнула Юля. «Предоплаты и не требуют. Елена Львовна, пожалуйста, никому не рассказывайте, куда я направилась. Эта женщина условия поставила, чтобы я молчала о ней, иначе она откажется иметь со мной дело». Начальница пообещала держать язык за зубами, однако все же нарушила данное слово. Когда к ней пришли из милиции и стали задавать вопросы, чтобы установить, как Юлия провела последние часы своей жизни, Катерина Андреевна допила остывший кофе и сурово спросила: «Ясно? Раиса в тот день уехала к стоматологу, коронки она ставила, просидела в кресле дантиста чуть не весь день. Вернулась в 8 и нашла Юлю мертвой, а рядом пустой стакан. Лично я совершенно уверена, Джулия отравила мать». «Ее подозревали?» — уточнила я. «Ни на секунду!» — воскликнула собеседница. Девочка утверждала, что она после школы шаталась по городу, знала, что бабушка в поликлинике, и не торопилась домой, не хотела столкнуться с матерью, боясь, что та непременно начнет с ней скандалить по поводу института. Джулия бродила до 10, потом позвонила домой, трубку сняла я. Рая лежала с приступом гипертонии. В квартире врачи, милиция, ужас. А Джулия весело так говорит: «О, тетя Катя, привет, хорошо, что ты у нас, бабушка уже вернулась? Если да, я тоже иду, неохота мне с мамой разговаривать». Но я ей ответила: «Нет у тебя больше матери, а бабушке совсем худо». «И как отреагировала Джулия?» — тихо спросила я. «Пришла, плакала, кричала», — хмыкнула Катерина Андреевна. «Но я все равно уверена, что мать отравила Джулия». «Смелое предположение», — вздохнула я. «Улик-то нет». «Какие еще нужны доказательства?» — возмутилась старушка. «Девчонка настоящий тролль». «Это не аргумент». Катерина Андреевна принялась комкать салфетку. «Джулия не хотела учиться в институте, а Юлия давила на нее. Небось, она пригрозила ей чем-нибудь, а та угостила мать кроконом и ушла. Явилась после 10 и пакетом размахивала, кричала, искала подарки бабушке и любимой мамочке на старый Новый год. Никогда раньше Джулия не совершала длительных походов по магазинам. Традиционно преподносила родне самодельные поздравительные открытки, а тут внезапно, именно в тот день, когда умерла мать, утопала на целый день за презентами. «Неужели этого мало?» — кипела старушка. Джулия не хотела жить по воле родителей. Отца она убила, чтобы избежать операции, мать за твердое желание отправить ее в институт, и все сошло ей с рук. Смерть Юлии сочли самоубийством. Милицию не смутило отсутствие предсмертной записки. И все же я уверена, Джулия убила мать, так же, как и тех несчастных, о ком откровенно написала в письме, которое получила Рая. Крикнула Золотарева. «Кого еще она лишила жизни?» — подскочила я. Катерина прикрыла рот рукой. «Ой, я вам ничего не говорила!» «Немедленно рассказывайте», — насела я на Катерину Андреевну, «почему Джулия оказалась в клинике?» «Особых подробностей я не знаю», — кисло протянула старушка. «Джулька и ранее демонстрации устраивала, когда после смерти отца вены резала, а потом травилась из-за несчастной любви. Оба раза записочки оставляла, что-то вроде «жить не хочу, прощайте». Учитывая, что она застрелила своего отца, я в искренность ее желания первый раз убить себя не верю. Спектакль был разыгран для Раисы. Бабушка должна была думать, что пистолет выстрелил случайно, она несознательно убила папу и теперь безумно переживает. А второй раз Джулия влюбилась в женатого мужчину. Раисе она ничего не рассказывала, мне, естественно, тоже, но мы сами все поняли. Ведь девчонка часами по телефону с кем-то говорила, по вечерам уходить стала. Я Рае сказала, надо узнать, что за мужчина. А Рая в ответ: «Первая любовь всех несчастная, скоро она закончится». Так и вышло. Мужик побаловался Джулией и к законной супруге вернулся, а наша дурочка к домашней аптечке кинулась. Чуток снотворного нашла и кучу пилюль от тромбов, которые Раиса постоянно пьет. Я совершенно уверена, она хотела снова спектакль устроить. Думала, любимый узнает о самоубийстве и прибежит, но получилось иначе. Джулия чуть не умерла, а хахаль ее исчез, как его и не было. Катерина Андреевна укоризненно покачала головой. Первые месяцы Джулия мрачнее тучи бродила, потом повеселела. Я Рае и говорю, ох, как бы опять нам девчонку в больницу не везти. С кем на сей раз она амуры крутит? Неужто снова на чужого мужика сачок накидывает, только бы не гастарбайтер? А Раиса руками замахала. Нет, он москвич, зовут Вадик. Я имя случайно выяснила. Зашла к ней в комнату, а на столе лежит открытка. Такие девочка нам к праздникам пишет. Любопытство меня одолело, я и засунула в нее нос, а там Вадик любимый. Но я вида не подаю, что про кавалера знаю. И ты молчи. Рая гадкую девчонку всегда поддерживала. Оправдывала ее. Когда после второй попытки самоубийства Джулии смерть в затылок дышала, я обрадовалась. Погибнет тролль, освободится Раечка от паразитки, сбросит наваждение. Но моя бедная подружка нашла донора, перелили Джульке кровь, выздоровела она. Зато сейчас, слава богу, померла. Надеюсь, прямиком к сатане угодила. Я внимательно посмотрела на разговорившуюся Золотареву. Если человек вдруг начинает слишком много болтать, он явно пытается что-то скрыть. «Надо узнать, что сейчас старается закопать старушка». «Катерина Андреевна, что за письмо Джулия написала про убийство еще каких-то людей?» Золотарева смутилась. «Ну, в общем, была предсмертная записка», — осенила меня. «Куда она подевалась?» «О, я одну вещь вспомнила», — снова попыталась вести беседу в сторону старушка. «Ее нынешний кавалер хромой. С чего я это взяла?» Один раз в доме Крыловых лифт сломался, я пешком пошла. Остановилась на лестничной площадке дух перевести, и вдруг слышу сверху голос Джулии. «Ясно, даже колченогому, как ты, я неприятно». Потом она заревела, и дверь хлопнула. Девица с кавалером по телефону поругалась, обозвала его колченогим, значит, тот хромает. Но больше ничего о нем я не знаю. Если открытка предназначалась ему, то он Вадим. «Где предсмертное послание?» Решительно перебила я Золотареву. «Раиса его сожгла», — после небольшого колебания ответила та. «Почему?» — не отставала я. Катерина Андреевна навалилась грудью на пластиковую столешницу. «Человека после кончины судить нельзя?» «Конечно, нет», — согласилась я. «Смерть смывает любое преступление. Хоть ты страшный маньяк, много людей убил, но раз умер до приговора, то вроде как честный гражданин?» «Да», — ответила я, не понимая, куда клонит старушка. «Мы с вами законы знаем», — гордо вскинула голову Золотарева. «А Раиса нет. Она вообще наивный человек, а в плане юриспруденции совсем профан. Нашла Джулию в кресле и давай мне звонить. Я, естественно, тут же прилетела. Чувствую, в квартире горелым пахнет, спрашиваю, что здесь случилось. Раиса меня в гостиную ведет и рыдает. Джуленьке плохо, у девочки в жизни сплошные беды, от переживаний ум помутился. Она составила страшное письмо, написала, что убила кучу народа. Я никого из них не знаю, и ты, Катюша, ни о чем не спрашивай. Не хочу, чтобы внучку отправили после выздоровления под замок. Да и не верю я. Она себя оговорила. Я признание сожгла. Ох, ну почему врачи не едут?» Катерина Андреевна посмотрела мне прямо в глаза. «Вот чего Раиса наделала. Джулия еще кого-то жизни лишила, а моя подружка, загипнотизированная этим троллем и мучимая мнимым чувством вины, ее снова спасти решила, уничтожила признание в убийстве. Рая не думала, что Джулия умрет, ведь две ее попытки самоубийства ничем не закончились. Зря я вам про письмо сболтнула. Разнервничалась сильно, вот и проговорилась. Джулию ведь сейчас судить не могут. Я не о ее черной памяти беспокоюсь, за Раису переживаю. Она ума лишится, если на это исчадье ада тень упадет». «Значит, сами вы записку не видели?» — уточнила я. «Нет», — отрезала Золотарева. «Лишь вонь от нее осталась, когда я пришла». «Скажите, а почему у тещи и зятя одна фамилия?» — запоздала, удивилась я. «Да ничего особенного», — хмыкнула Катерина Андреевна. «Однофамильцы они. Не о том думаете, лучше помогите Раисе правду объяснить. Если она осознает, что Джулия преступница, может, горевать перестанет и, наконец-то, заживет для себя». Я решила честно высказать свое мнение. Сейчас, когда Крылова госпитализирована с гипертоническим кризом, не стоит затевать с ней такие беседы. И, на мой взгляд, Раисе Демьяновне необходима помощь квалифицированного психолога. «Нет у нее денег на эту ерунду», — отмахнулась бабулька. «Сами разберемся. Вы только докажите, что Джулька со всех сторон убийца. Мне Рая не поверит. А к вам, в особенности, если вы удостоверение покажете и строго заявите, Джулия совершила преступление, о которых сообщила в предсмертном письме, прислушается». «Я не видела послания, не знакома с ним», — начала сопротивляться я. «Крылова сразу уличит меня во вранье, ведь она сожгла записку». «Скажите, что вы ее восстановили», — настаивала Катерина Андреевна. «Наука идет вперед. Наверное, теперь и по пеплу текст восстанавливают». «Джулия умерла», — напомнила я. «Она более не доставит бабушке неприятностей». «Так Рая уродку канонизирует», — воскликнула Золотарева. «Памятник ей поставит, будет на могилу каждый день ездить. Вы обязаны Рае правду объяснить. Приходите, когда ей станет лучше, а я побегу назад, в больницу, посижу в коридоре, вдруг понадоблюсь. Не дай бог, начнет Раечка звать, а меня нет. Я вам все честно рассказала. Почему?» «На то у меня две причины. Тролль умер, вот от радости язык развязался. И второе, очень надеюсь, что вы сможете вложить Рае в голову простую мысль. Хватит ей себя во всех бедах Джулии винить и за смерть Жуленьки переживать. Не моя несчастная подружка пьяной рукой баранку того грузовика держала. Не она Джулию страшную в детдоме выбрала. Пусть очнется, объясните ей, что не стоит кормить овсом деревянную лошадку. Только не упоминайте больше про психолога, Рая никогда к нему не пойдет. Поможете нам?» «Сделаю, что могу», — ответила я. «Но мне придется задать Раисе Демьяновне ряд вопросов, вероятно, не очень для нее приятных». «Ладно», — согласилась старушка. «Я вам позвоню, как только Рае станет легче. И последнее. Я не могла ничего никому от Джулии рассказать из-за Раисы. Мысли о девушке с кривым лицом и черной душой в себе держала, потому что подругу жалела». Катерина Андреевна встала, гордо подняла подбородок, выпрямила спину и ушла из дешевой столовки походкой царицы. Перед тем, как сесть в машину, я решила сделать несколько звонков. Сначала набрала номер Маркеловой. «Вау!» — вскрикнула Светлана. «Крылова умерла? Жуть! Она же не намного старше меня. Джулия часто о самоубийстве заговаривала, но я считала, что она выделывается, внимание к себе таким дешевым способом привлекает. Она объяснила, почему отравилась? В таких случаях всегда письмо оставляют». «Записки нет», — вздохнула я. «Вау!» — снова воскликнула Света. «Как же так? Может, вы плохо искали? Странно же, уйти добровольно на тот свет и не сказать о причине. Может, кто на пол письмо уронил, и оно под мебель завалилось? Вы у нее в квартире поройтесь». «Бабушка утверждает, что ничего не было». Скрыла я правду. «Вау!» — стандартно отреагировала Маркелова. «Нет, ищите лучше. Должна быть писулька». «Больше ничего сообщить не могу», — вздохнула я. «Записку никто не видел. Раиса Демьяновна в тяжелом состоянии. В больнице после известия о смерти внучки у нее случился гипертонический криз». «Сама сейчас трясусь от переживаний», — призналась Светлана. «Прямо ноги подгибаются». «Будьте добры, дайте мне контакты Вадима», — попросила я. «Чьи контакты?» — не поняла девушка. «Молодого человека Джулии», — уточнила я. «У нее не было парня», — удивилась Маркелова. «Получается, вы не все знали о сестре», — укорила я ее. «Джулия была влюблена в Вадика. У них был роман». «Хм», — пробормотала Света. «Впервые слышу. Кто вам про Вадима натрепал?» Я без запинки соврала. Джулия о нем бабушке рассказала. Честно говоря, я подумала, что Света, узнав о кончине сестры, просто не хочет давать мне координаты Вадима, не желает впутывать его в историю, связанную со смертью девушки, опасается, что к молодому человеку проявит излишний интерес полиция. Может, парень нравится самой Свете, или она с ним дружит. Поэтому я и сказала, что Джулия разоткровенничалась с бабушкой. Значит, теперь Свете нет нужды хранить чужую тайну. Светлана вдруг закашлялась, а затем спросила. «И чего старуха видела хахаля? Тот Джулии букеты приносил, в кино водил, ночевать в ее комнате оставался». «Сомневаюсь, что Раиса Демьяновна разрешила бы внучке провести ночь с мужчиной, с которым не оформлен брак», — вздохнула я. «Не тот, мне кажется, у нее менталитет. Нет, Вадима она не видела». «Вообще-то нехорошо так говорить, когда человек умер», — зашептала Света. «То, что с Джулией случилось, ужасно, но ладно, скажу. Она врала много. Сколько раз я ее на брехне ловила, причем глупой, сразу заметной. Купит на рынке майку с надписью «I love new» и говорит. В Америке приобрела. Смешно. Кто же ей поверит? У Джулии денег на мороженое не было. Курьер на службе копейки получает. Какие поездки в США? Думаю, и про Вадима набрехала она бабке. Выдумала его, чтобы так к ней с вопросом о делах на личном фронте не вязалась. Имейся у Джульки парень, я бы сразу узнала. Забудьте о Вадике».